Елена Голубцова. «Два вечера в космосе». В краснодарском космосе Олег Даль выступал в 1979 году всего два раза. Я тогда была директором этого кинотеатра. Попал он к нам чисто случайно, экспромтом. За день-два нас уведомили из бюро кинопропаганды, что дают Даля на два выступления. Готовить творческие встречи с актерами – дело обычное, но не в таком быстром темпе. Однако все опасения из-за спешности оказались пустыми. Только успели написать на афише его имя, одно имя, как народ валом пошел за билетами. В кассу просто ломились. Со скандалом атаковали администратора, чуть до неприятностей дело не дошло. Люди умоляли сделать еще одну дополнительную встречу, но в кинопропаганде Даля дольше не отпускали. Все, что мы могли сделать, это поставить дополнительные стулья в зале. В день первого выступления Олега Ивановича привезла Людмила Шпак. Встретили его очень хорошо, много цветов было. Он сразу легко пошел на контакт с залом, и атмосфера встречи была просто бесподобной. Слушали его очень внимательно. Никаких выкриков из зала, как это бывало с другими актерами. Сначала он давал ролики из фильмов, а потом минут 30 или даже больше рассказывал о себе. О многом его расспрашивали и зрители. На вопрос о ближайших планах он ответил: «Планы планами, а я работаю. Сейчас снимаюсь в фильме о принце Флоризеле, это по Стивенсону, по его рассказам. Еще работаю над сценарием. Не исключено, что в скором времени вы познакомитесь и с моей режиссерской постановкой. Почему выходит так мало фильмов с вашим участием?» «Все, что мной наработано на сегодняшний день, это только начало творческой деятельности. В вашем городе я увидел, как кубанцы меня любят, но я чувствую, что и сам очень люблю своих зрителей, так что постараюсь исправить это. Будут новые встречи на экране». Обращались к нему зрители из мест. Люди постарше благодарили за первые ранние роли. «Вы все делаете правильно, честно, и этим нам очень нравитесь. Ваш труд нам нужен». Молодежь интересовалась семьей, детьми. Им он ответил коротко: «Есть семья, женат, детей у меня нет». Кстати, все записки зрителей Даль читал сразу и вслух. Никто во время этих двух выступлений его не фотографировал. Все было так срочно, спешно, что мы и не успели даже это дело организовать. После встреч зрители долго его провожали, шли за ним. Вопросы, вопросы, вопросы. Он на все отвечал. Но самое интересное в том, что осенью 1962 года в кинотеатре «Кубань», где я работала администратором, открывался фестиваль современного советского кино. Был там и юный Олег Даль с еще не вышедшим в прокат кинофильмом «Мой младший брат». Фестиваль прошел очень хорошо, но далее я по тому событию что-то и не помню. Слишком много собралось звезд первой величины. Кто бы мог тогда подумать, что этот человек проживет такую интересную, полную радости и горести жизнь, и что судьба вновь приведет его в наш город, теперь уже знаменитым и любимым всеми артистом. Краснодар, 3 апреля 1991 года.